Бот, Люли видела? Вайт, люлька занята, мы видели. Пойдем попозже. Бот, удачи вам. Смайлик священника. Том, нет желания установить рекорд? Спросил я у мечника. Я скоро получу 11. Да и неинтересно это, ответил он. Дойдя до лича, мы увидели, что рядом с ним стоит регеница группы из гильдии боги. Агрим, сходу сказал бот, прыгая на босса. Неподалеку раздались возмущенные крики, а мы начали бить лича. Эй, мы тут были первыми, кричали они. Бот же тупо их игнорил, продолжая бить. Тому было вообще по барабану на все. Он планомерно вносил тонну урона, удерживая первую строчку внесенного урона, опережая меня почти в два раза. Пати богов решила, что их четверо и они нанесут больше урона, а также смогут нанести последний удар. Здоровье босса улетело меньше, чем за пару минут. Финальный удар остался за богами, однако, бот спокойно подошел к боссу и взял сундук с тремя синими вещами. Две вещи ушли в гильдхран, а мне достались сапоги. Сапоги целителя, сет целителя, только для оракула. 10 уровень, редкое, плюс 11 к разуму, плюс 8 к удаче, плюс 200 хп, плюс 300 мп, макс сопротивление 5, физ сопротивление 1, броня 8, кавахрена, нас же четверо, пробормотал один из богов, им повезло, они раньше начали бить, поддержал его товарищ по гильдии, идем, сказал бот, не обращая внимания на богов, мы двинулись к точке респауна рыцаря, который должен был риснуться через 10 минут. Боги обиделись и стали мешать нам фармить. С фокусированным огнем они убивали моба быстрее, чем он успевал двинуться в нашу сторону. «Я сейчас», — сказал Том, заходя за склеп, таким образом выйдя из зоны видимости. «Джи, поддержишь?» «Без вопросов». Кровожадно улыбнувшись, кивнул я тому. «Баф висит минуту». «Ок», — услышал я от Тома. «Мы с ботом, как ни в чем не бывало, прошли дальше». Тем временем Том включил режим ПК, его ник покраснел, а он сам сосредоточенно ждал богов за углом склепа. Пробормотав себе под нос слова навыка, повесил на Тома баф скорости движения. Боги, ни о чем не подозревая плотной гурьбой, периодически посмеиваясь над нами, шли за нами. Стоило им выйти из-за угла, как на их оракула прыгнул Том. Первый удар снес треть жизни хилу, второй добил, оставляя на месте хила черный сундук с костями. Пока маги тупили, Том успел зарезать еще одного, использованный агр-танка, не дал ему добить третьего мага. Врубившись в щит, Том получил пару заклинаний, которые опустили его хп на треть. Кинув в него исцеление, поднял его полоску здоровья на максимум и продолжил наблюдать прекраснейшую картину резни. Стоило агру пропасть, как Том прыгнул на последнего мага, который кастовал очередное заклинание. «Два удара, завозите следующего». «Тебе теперь пиздец», — крикнул танк и попытался убежать. «Но куда бежать от пробафанного мечника?» «Правильно, только на воскрешение в город». «Красиво», — поаплодировал я тому, когда он вернулся. «Четыре шмотки и 4%, но красота их убийства». «Ммм», — я закатил глаза. «Спасибо», — слегка улыбнувшись, сказал Том. «Извините, если подставил, не переживай», — похлопал по его плечу бот. «Были бы у нас 10 е, мы бы присоединились, бесспорно». Кивнул я, поддерживая бота. «Спасибо, идем, ага». Придя на рыцаря, мы увидели, что там продолжала стоять та же группа. Мы с Томом синхронно повернулись к боту. «Они нейтралы, идем поищем другого», — спокойно сказал он. Тем временем в чате гильдии. «Жора, бот ВЛС, ща начнется, я немного отвлекусь, вы пока пофармите», — сказал бот, остановившись на пустом месте. Через пару минут он вернулся в мир живых, то есть к нам. Жора выдал карт-бланш, все ок, сказал бот, я насчет богов и их альянса, в случае чего режем, отбираем и т.п., это ты не мне, а ему говори, я с ухмылкой кивнул на Тома, я еще не 10-й, да, он почесал голову под шлемом, так то да, тебе много до 10, 81%, посмотрев на полоску опыта, сказал я, понятно, следующий босс был огромным духом, который летал и временами подвывал, охранный призрак дворца. Мини-босс, уровень 13, умение 1, вой, умение 2, астральная форма, первое, как в братской, на ходу сказал мне бот, второе это физ иммун на 20 сек, так что поаккуратнее с критами, уж как рандом ляжет, улыбаясь, ответил ему, стоя неподалеку от ребят, что месили босса, я увидел вдалеке пятерку игроков, направляющихся в нашу сторону, у нас похожи гости, крикнул я боту и тому, отвлекшись от босса, Том нырнул за огромный монумент, у него еще не спала краснота ника, после убийства четверых игроков, поэтому его могли атаковать в любой момент и кто угодно. Где он? Подлетел ко мне танк богов. Говори, а вы убейте босса и слейте танка, принесите ему парик мобов. Понятия не имею. Разведя руками, сказал я, только что вышел из пати и ушел, увидев вас. Еще раз возьмете его в группу? Он угрожающе надвинулся на меня. Тем временем Том выскочил перед еще одним танком и стал укорачивать ему жизнь. Танк смог продержаться десяток секунд, пока остальные только начали оборачиваться к нему. Ты, танк богов, попытался меня толкнуть, но из-за того, что я был меньше уровнем, у него ничего не вышло. Вы теперь в ЧС гильдии богов. Да, да, улыбаясь, сказал ему и подлечил Тома. Ты бы лучше друзьям помог. Том, не теряя времени даром, сразу после убийства танка побежал на Оракула, который втопил от него так, будто за ним гонятся все слуги ада. Видя, что он не догоняет хила, Том резко вильнул в сторону мага огня. Связка ударов и спецумений навыка и мага больше нет. Только черный сундук с костями реет над его трупом. Убить. Жан, хил по мне, фокусим. Прыгая на Тома, танк богов использовал агр, заставляя мечника сфокусироваться на нем. Бот тем временем держал на себе босса. ТЦ. Цыкнув, крикнул боту. Банка. Понял. Пришел ответ от бота, который выпил банку восстановления ХП. Если что, есть шоп жратва, не переживай. Ок. Вовремя кинув исцеление на Тома, не дал ему умереть от сфокусированного огня троих персонажей. Сколько же ХП у этого урода? Заорал маг, беспрерывно кастуя заклинание. Оторвавшись от агротанка, Том получил от меня баф на скорость и побежал к магу, который был в середине чтения заклинания. Это стало его концом. Хилка от оракула лишь продлила агонию мага на несколько секунд. 3-0. Ведет Том. Очередной агротанкой Тому приходится снова бить только его. Под лечением оракула, танк держался под бешеным уроном мечника. Увидев, что здоровье у Тома в порядке, подхилил просевшего бота. Сяп, поблагодарил он меня. За 4 секунды, танк и хил опустили ХП Тома на 1-3. Исцеление восстановило ему еще 1/3, не дав умереть. Агротанка не пролился долго, и вот уже Том отпрыгнул от танка и побежал к оракулу, который, запаниковав, споткнулся об одну из могил. 4-0, сука, две луны, тебе пидец, отчаянно крикнул танк, бросаясь в атаку. 5-0, ник Твомаана стал еще более насыщенно красного цвета. Прости, Том, что приходится краснеть за нас, двусмысленно сказал бот. Все в порядке, спокойно сказал мечник, врубаясь в босса. Я ненавижу, когда мне мешают. Это да, кивнул бот. Через несколько минут мы добили босса, получив с него книгу навыка для мага. Скинув ее в сундук, бот обратился к Тому. Том, спасибо, если тебе что-то надо, смело обращайся. Пожав руку мечника, сказал бот. А еще лучше, давай к нам в гильдию, только книги навыка. Улыбнувшись, сказал Том. А в гильдию? Почему бы и нет, но с условием того, что я буду сам по себе и вы меня ничем напрягать не станете. Поставил условие он. Без проблем, весело сказал бот, кидая приглашение в гильдию. Мы можем позвать, а вот соглашаться или нет, это твое решение. Ок, кивнул Том, а рядом с его ником появился значок империи. Глава 47, анонс. Наш фарм боссов был прерван толпой злых богов, которые собрали человек 15 для убийства. Тому пришлось убегать и прятаться, а нам с ботом эти ребята яростно мешали убивать боссов. Тогда мы и решили разойтись на сегодня. Бот ушел в офлайн около входа в данж, а я отправился в город, чтобы докупить зелье и пробежаться по рынку. В кармане весело бренчали 23 тысячи кредитов. Походы в данж во время ивента и ночного бафа принесли щедрые барыши. Но, сначала, я решил зайти к Ишу, узнать цену повышения навыка. Исцеление достигло 100% прогресса. Приветствую, юный оракул. Отстояв небольшую очередь, я предстал перед учителем. Здравствуйте, учитель. Я пришел к вам, чтобы узнать цену повышения навыка. С поклоном сказал Ишу. Положи руку на шар. Сидя на своем стуле, он создавал ауру загадочности своим мутным шаром вместо головы. Да, я вижу. Твой навык исцеления уже готов к повышению. Также, твой навык духовный удар тоже требует повышения. Сколько я должен кредитов, учитель? Уважительно поинтересовался у него. Каждое улучшение стоит 10 тысяч, всего требуется 20, спокойно сказал Иш, а у меня внутри все передернуло. Отдать сейчас 20 штук, урон подрастет, но 20 штук, весь заработок за день. А если на рынке будет интересная книга навыка, что тогда? Мучился я над дилеммой. Вот деньги. Передав учителю 20 тысяч, я решил рубить свои сомнения на корню. Если сейчас не прокачивать навыки, то потом будет еще тяжелее. А на книге навыков можно и занять денег. Правда, цифра урона увеличилась в два раза, что ду, что исцеление получили увеличение в два раза. Оставшиеся 2000 кредитов уже не так сильно грели карман и воодушевляли меня на поход по рынку. В итоге, я сходил, закупил зелье и только потом пошел на рынок. Мой старый знакомый там бам все так же промышлял скупкой-продажей. Увидев рядом с моим ником знак империи, он разочарованно кивнул, здороваясь. Кивнув в ответ, я прошел дальше, рассматривая витрины. Ассортимент товаров был огромным, даже при учете того, что тут продавали и белые, и зеленые вещи в основном, но попадались и синие. Иногда мелькали книги навыков, которые тут же покупали, стоило продавцу крикнуть в чат. Глобальное оповещение. Альянс Боги Игры уничтожил рейд босса Шаман Гремлинов Дылдыл. Хорошо идут. В этом же Альянсе есть боги, а там же. Тут до меня дошло, что Алиса и Лиза находятся в этой гильдии. Подавив первый порыв им написать, решил выйти из игры посоветоваться с Милой по этому поводу. Все равно через пару часов мне на работу, заодно в прачечную сдам шмотки. Утешал я себя такими мыслями. Говоришь, официанточки вступили в нынешнюю топ-1 гильдию? Откинувшись в кресле, спросила Мила. И что делать будешь? В том-то и дело. Я не знаю, разведя руками, разочарованно сказал ей. Я вроде немного с ними поругался, но это всего лишь небольшая ссора. Ссора не ссора, но вы никто друг для друга. Мила закатила глаза. Ты их знаешь всего-то несколько месяцев. Она покачала головой. Это да, ладно бы Лиза, но Алина, растерянно сказал я, положив голову на стойку, закрылся руками. Ох уж эта неразделенная любовь, пафосно сказала Мила. Забей, в мире и так перебор женщин, а ты зацикливаешься на одной, которая лишь слегка проявила чуть больше заботы, чем остальные. Все-то верно, я поднялся со стойки. Пойду в прачечную забегу, проветрюсь. Сходи, только не опаздывай на начало смены, крикнула Мила мне вдогонку. Приняв смену от Милы, которая ушла домой, я стал бесцельно лазить по интернету. Сегодня с клиентами было не ахти. С калибровкой шлема я справился за 5 минут, а потом стало нечем заняться. Ау, мы не успели к сестренке на смену. Услышал я разочарованный голос Маларика. Здорово, администратор. Ты новенький, добрый день. Да, со вчерашнего дня здесь. Кивнул я ему. Круто, будем знакомы, Фил. Он протянул руку для рукопожатия. Джон, привстав, поздоровался с ним. Это мои братья, Дон и Влад. Кивнул на каждого из братьев Фил. Джон, очень приятно. Пожав руки братьям, представился я. Дружище, нам ночной пакет на троих. Положив деньги на стойку, сказал Фил. Хорошо. Пересчитав деньги, положил их в кассу. Вчера вы во второй комнате были? О, так ты запомнил. Улыбнулся Маларик. Если можно нас туда же. Без проблем. Вот ключ. Передал я ему ключ, активируя технику во второй комнате. Как и Мила, прошу вас не устраивать беспорядок. Ха-ха, ты тоже спешишь домой играть в БМ? Рассмеявшись, спросил Фил. Просто не люблю убираться. Улыбнувшись, ответил ему. После того, как ребята ушли, я тыкнул на официальный сайт игры и стал просматривать интересные темы. Очень заинтересовала тема про книги навыков для каждого класса, доступные в песочнице, то есть в начальном городе и его локациях. Меня не интересовали навыки воинов, магов и прочих, поэтому сразу перелистнул на Оракула. Здесь был список базовых навыков, которые падали не только в братской могиле, но и с мини-боссов. Особенно много внимания было уделено тому, что с рейдового босса в лагере падает очень нужная книга воскрешения. Необычная книга навыка воскрешения. Воскрешение. Воскрешает павшего союзника с 50% жизни. Откат 5 минут. Максимальное количество улучшений 5. Интересно, а опыт точно так же восстанавливает? И почему тут нет ни слова о мане? Задумался я. Если навык воскрешает без маны, то мое быстрое воскрешение куда полезнее. Еще тут описывались два необычных навыка усиления союзника и проклятия врага. Один был подобием малого самоусиления, а второй его антипод, отнимающий все характеристики. Оба навыка можно было улучшить 10 раз, доводя увеличение и понижение характеристик до 10%. Баф и дебаф дело хорошие, но вкладывать в них очки навыка стоит только если больше некуда. Сделав себе пометку в голове, что нужно будет поискать на рынке эти навыки, стал просматривать дальше. Была короткая заметка, что с 10 уровневых и выше, падает необычная книга навыка восстановления. Восстановление. Вешает на выбранную цель баф восстановления, восстанавливающий 500 хп за 10 секунд. Откат 10 секунд. Больше интересных навыков для оракула не было, однако были несколько общих навыков, которые может использовать любой класс. Все они относились к редкому типу, падая с мини-боссов около дворца и рейд-боссе там же. Магия плюс 5, падает с лича и стража. Разум плюс 5, падает с рейд-босса и иногда с духа. Тело плюс 5, падает у дворца со всех мини-боссов кроме духа. Удача плюс 5, зафиксировано 2 выпадения и только с рейд-босса у дворца. Это были книги на характеристики, также были спецнавыки. Регенерация мирной жизни. Падает с рейд-босса в лагере и у рейд-босса дворца. Меняет скорость регенерации с минуты на секунду, но только вне боя. Регенерация мирной маны. Падает там же, где и регенерация жизни, меняя скорость регенерации маны с минуты на секунды вне боя. Ярость. Падает с некроманта во дворце на тяжелом режиме. При попадании по врагу есть 1% шанс получить один стак ярости, увеличивающий силу атаки на 10%. Время действия – 10 секунд. Максимальное количество стаков – 10. Бомба. Падает с лича во дворце на тяжелом режиме. Жертвуя половиной своей маны и жизни, можно кинуть бомбу, наносящую 50% хп плюс 50% МП урона. Все редкие навыки очень круты, особенно в начале игры. Вздохнул я, возвращаясь на главную страницу игры. Там появился огромный постер. Миллионы игрок. Количество зарегистрированных пользователей растет не по дням, а по секундам. Администрация БМ устраивает грандиозный розыгрыш. Миллионный зарегистрировавшийся игрок получит мифическую книгу навыка. Но и это еще не все. Два случайных пользователя, которые приобрели наш шлем или капсулу, также получат мифическую книгу навыка. Как только появится миллионный пользователь, мы проведем в прямом эфире розыгрыш. На заголовке были цифры пользователей, которые сменялись каждую секунду. Нынешняя цифра достигла 910 тысяч человек. Очередная замануха, но у меня есть шлем, так что я автоматически участвую. Хмыкнув, посмотрел на время, 18:05. Опаздывает Франциск. Глава 48. Третий этаж дворца. Джо, погоди. После возвращения из прачечной меня перехватил дядя Грег. В течение недели нужно будет переоборудовать 5-е, 6-е, 10-е помещение. Хорошо, сказал я, пытаясь вспомнить, что было в этих комнатах. Там же капсулы были. Да, именно. Нужно будет снять капсулы и отнести на склад. Сегодня приезжал Боб. Он забрал все детали, так что склад пустой. Все, даже запчасти? Шокированно спросил я. Нет, конечно. Он забрал только сломанные и устаревшие. Усмехнувшись, дядя Грег дал мне папку. Здесь твой план на неделю. Если управишься, то по окончанию получишь деньги. Я постараюсь, беря папку, сказал дядя. Только вряд ли у меня хватит сил перенести из 10-й комнаты капсулы. Там же они вибромассажные они. Попробуй с кем-нибудь договориться. Хитро улыбнувшись, сказал дядя. Не все же так просто получать деньги. Понял, сделаю. Серьезно кивнул дядя и отправился к себе. Распихав все чистенькие вещи по шкафу, присел на кровать. 320 баксов на неделю. Если не получу ЗП в конце недели, придется голодать. Печально выдохнув, одел шлем. Надо нафармить немного денег и скинуть их за реал. С такими мыслями я вошел в игру. Малорик, наконец-то ты зашел. Мы уже полчаса тебя ждем. Джи, и тебе привет. Скоро подойду к дворцу. Малорик, дуй на братскую. Выбивание книг навыков никто не отменял. Начальный город преображался. Люди оценили преимущество ездовых питомцев, поэтому можно было видеть различные виды коней, верблюдов, единорогов, мини-слонов повсюду. Это было чем-то наподобие автомобиля в реальности. Есть не у всех, но каждому он бы не помешал. Поберушки были у каждого пятого. Прикольные небольшие зверушки или работики 10-20 см ростом. Бегали, летали, ползали за своими хозяевами. Наступив на них, нога проходила сквозь них, и только хозяева могли прикасаться к ним. С небольшой толикой зависти, я отправился бегом к подземелью. Сегодня нужно быть аккуратнее. Войдя в данж, предупредил бот. Когда получим 10-е уровни, на нас откроет охоту альянс башков. Увидев вопрос на лицах братьев, Бот пояснил, сегодня днем мы с Джией новеньким подрезали их крылья. В универе послезавтра начинаются экзамены, уныло сказал Малорик. Так что, бот, завтра мы офлайн. Мне тоже, нужно будет заняться учебой, с кислой миной сказал ему бот. А мне нет, извините, но я продолжу прокачиваться. Разведя руками, сразу предупредил я ребят. Понятное дело, кивнул бот. Жалко, что я только пригласил тебя в консту, а мы сами же сливаемся в реал. Ничего страшного, это реальность, улыбнувшись ответил ему. Буду на передовой с Томом отбиваться от башков, блин, все самое круто пропустим. Еще больше загрустил Малорик. Если не будешь заваливать экзамены, то мы ничего и не пропустим, сурово сказал Дон. Зимой ты провалил 4 из 10. Все, не ворчи, постараюсь, махнул рукой он. Сегодняшний поход по братской могиле был особенным. Я вырвался в том по дамагу, чем немало удивил остальных. Ты стероиды жрешь? Удивленно спросил Малорик. После того, как мы вышли с легкого режима, откуда такие бешеные цифры урона? Прокачанные навыки, выдал я и, не удержавшись, заржал. Иди ты, ха-ха, я, серьезно, потратился и купил улучшение. Похрюкивая, признался ему, ладно, верю, но его лицо говорило об обратном. С улучшенным ду и исцелением вылетали потрясающие цифры урона. Минус 4322, минус 4280. Минус 9411. Когда вылетел этот крит, босс сорвался с агробота, заставив его спину покрыться потом. ПЗДЦ, выдал Малорик. Может мне рерольнуться в хило, такой имбалансный урон, это что-то с чем-то. Ничего, ты меня сделаешь в столице. Похлопав по плечу унылого Малорика, сказал я, там мое удвоение урона пропадет. Я стану раза в 3 слабее тебя. Сун, он не шутит, обратившись к своему брату энциклопедии, спросил Малорик. Нет, даже преуменьшает. Я думаю раза в 4, а то и в 5, хилы станут слабее остальных ДД-классов, после выхода из песочницы. Задумавшись, сказал Сун. Тогда, он повернулся ко мне. Наслаждайся, братишка Джи. Посмеявшись, мы продолжили свой забег. Зелья у всех в достатке? Поинтересовался бот, перед заходом. Нам будет некогда бегать в город. Не дергайся, все в порядке. Хлопнув его по спине, сказал Малорик. Пошли за богатством. Сегодня нас закинуло в столовую сразу к залу босса. Огромный мертвый повар стоял около котла и оттуда доносились слегка тошнотворные запахи. Мертвый шеф-повар, босс, 9 уровень. Умение 1, бросок тухлого пирога. Умение 2, удар поварешкой. Босс легкий, если сможете увернуться от пирога, сказал бот. Поварешкой он будет бить только меня, так что Джи в этот момент старайся не бить, серьезно сказал мне он. Ах, да. Чуть не забыл, если босс будет кидать золотистый пирог, не вздумайте уклоняться. Почему? Спросил Малорик. После попадания, даже если умрете, получите бонус плюс 1 к удаче, сказал брату Сун. Сун верно говорит, даже если Джи умрет, мы просто перезайдем в данж, плюс 1 удачи того стоит, сказал бот. Тогда пусть он кидается ими в меня, закатив глаза, сказал Малорик. Губу закати обратно, ударив его в плечо, бот добавил. Мало того, что босс редко кидает золотой торт, так плюшку можно получить только один раз каждому. Расчистка столовой была простой. 9-уровневые зомби не представлялись серьезными противниками, особенно на легком уровне. Дойдя до босса, мы его быстренько убили, угорая с его ударов поварешкой по голове бота. Золотого торта, как и хорошего дропа, с босса не было. Выйдя из столовой, мы прошли в центральный зал, к встреченному нами вчера учителю танцев. Действуя по старой схеме, мы его убили. Получив зеленый дроп, отправились дальше. Сегодня на пиратов не везет вообще, уныло сказал Малорик. Вчера за первый заход только 2 сундука поймали, рандом. Тем более сейчас вечер, народу больше в игре, утешал его бот. Второй этаж нас встретил духами пиратов. Не удержавшись, я заржал, увидев их. Точнее, копия пиратского духа из старого мультика «Спанч Боб». Даже сабля точь-в-точь. Объяснив ребятам причину моего смеха, мы заржали все. Третий этаж был весь из пиратов, что сильно подняло настроение Малорику. Главный босс тоже оказался духом-пиратом. Пиратская душа капитана. Босс. Уровень 13. Умение 1. На абордаж. Умение 2. Канонерский залп. Инфы по боссу нет. Неожиданно сказал бот. Действуем на свой страх и риск. Первый же удар по боту заставил меня покрыться холодным потом. Минус 2800. Он бьет по мне чистым уроном, сказал бот. Я не могу заблокировать вообще. Джи не урони. Последнее он выдал обреченно. Мое исцеление поднимало около 2500 хп у бота. Оставшиеся 300 были проблемой. После 5-го удара, стало понятно, что с боссом справиться не получится. Босс использовал умение на абордаж. В воздухе появилась зеленая веревка, за которую босс ухватился и пролетел прямо к троице братьев. Каждому хватило по удару, чтобы умереть. Стоя немного сбоку, я стал следующей целью босса. Бот просто не успел использовать агр. Вы погибли. Первая смерть в игре. Грустно подумал я, смотря как босс убивает бота. Просрали половину опыта за заход, злобно сказал Малорик. Кто ж знал? Грустно сказал бот. Встаем и идем по новой. Закупайтесь в городе зельями. Глава 49. Шоу Ника. Часть 1. Зайдя в личное хранилище, посмотрел на одинокие сапоги 10 уровня. Горестно вздохнув, пошел закупаться зельями. В этот момент появился бодрый и звонкий голос прямо у меня в ушах, а в глазах на долю секунды зарябило и появилось маленькое изображение, показывающее студию с ведущим. Доброго времени суток, дорогие игроки. Не пугайтесь моего голоса и возникшей трансляции. Это нововведение БМ. Только что был зарегистрирован миллионный игрок. Как мы и обещали, проведем розыгрыш 2 мифических книг навыков. Ведущий прервался, показывая на своего собеседника. В этом мне поможет правая рука господина Ивашима Клуна, госпожа Мария Спенсер. Здравствуйте, госпожа Спенсер, поздоровайтесь с нашими зрителями. Привет, народ. Со слепительной улыбкой и мягким голосом, который ярко контрастировал с голосом ведущего, поздоровалась Мария Спенсер. Ник, ты можешь меня называть просто Мария. С небольшим укором сказала она ведущему. Как скажете, Мария. Ведущий подскочил, и рядом с ним появились 3 ящика, переливающиеся всеми цветами радуги. Как мы и обещали, будет произведен розыгрыш 2 мифических книг навыков. Мария, расскажите нам о этих навыках. Они ценны или это рекламный ход, чтобы завлечь людей? Состроив грустную гримасу, спросил ведущий. О, нет, рассмеялась Мария. Эти навыки в игре буду в единственном экземпляре. Ни у кого больше не будет таких навыков. Причем каждый из счастливчиков будет обладать единственным навыком в своем классе. А что если нам попадутся 2 игрока с одинаковым классом? Он задумчиво побил пальцем по подбородку, явно играя на публику. Ха-ха. Даже если попадутся 2 игрока с одинаковыми классами и направлениями в этом классе, их мифические навыки будут разными. Она еще раз ослепительно улыбнулась и добавила. Я вам это гарантирую. Как интригующе. Ведущий обошел сундуки и вернулся в кресло рядом с Марией. Не будем тянуть время, думаю, все игроки в предвкушении. Как будем разыгрывать, Мария? Все на ваше усмотрение, Ник. Она скрестила руки, подперев свою выдающуюся грудь. Я могу лишь смиренно ждать счастливчиков. МММ, какая честь. Ведущий снова подскочил с кресла. У меня здесь 2 мешка с именами счастливчиков. Он волшебным образом достал из воздуха 2 мешка. В первом игроки, пользующиеся шлемами. Он показал на огромный мешок. И те игроки, что смогли себе позволить наши игровые капсулы. Он показал на небольшой мешочек в своих руках. Мария, с кого мы начнем? Повернувшись к девушке, он начал кривляться, указывая то на один, то на другой мешок. С игроков со шлемами или же игроков с капсулами? Кого? Ник, прошу вас. Мария сурово посмотрела на ведущего. Конечно же, с большого. Я так и знал, что вам нравится побольше. Вскинув брови, ведущий рассмеялся. Ради вашего желания. После этих слов, он засунул сначала руку, а потом вместе с головой окунулся в мешок. Достал. С криком он вынырнул из мешка, держа в руках круглый шар. Прошу вас, Мария, потрясите его и скажите нам имя первого счастливчика. Только ради вас, мои дорогие игроки. Она взяла шар в руку и потрясла. Ведущий же неотрывно смотрел не на шар, а на ее колыхающуюся грудь. Имя счастливчика, обладателя нашего шлема виртуальной реальности, она всмотрелась в проявившуюся надпись. Джи. В этот момент меня словно выдернуло из города и переместило в студию. Вот наш первый счастливчик. Ведущий посмотрел на меня, обошел по кругу. Какой брутальный образ. Красный плащ, доспехи. Как ощущение, Джи? Я был в шоке. Не ожидал, что выиграю. В горле будто ком застрял, прокашлившись добавил. Это мой первый выигрыш за всю жизнь. Даже так, ведущий приобнял меня, провожая к креслу. Составьте компанию Марии, пока я буду искать второго счастливчика. Ведущий продолжал глумиться, бегая с мешочком в руках. Тем временем Мария наклонилась ко мне и шепотом сказала. Поздравляю, Не нервничай, самое страшное позади. Спасибо. Так же шепотом ответил ей. Это очень неожиданно. У меня даже нет слов описать, как я счастлив. За какой класс ты играешь? Поинтересовалась она. Оракул. Удивленно ответил ей. А вы разве не видите? Ха-ха. Она прикрыла рот ладошкой, чтобы не громко рассмеяться. Мы на игровой трансляции G. Здесь, если ты установил анонимный образ, тебя видят таким все, кроме тех, кто у тебя в друзьях. Вот и второй победитель, Борг. Прошу пройти сюда. Ведущий указал на кресло рядом со мной. И последний, тот, кто стал миллионным игроком нашей с вами любимой игры. Перед ведущим появилась ширма, которую он сдернул, показав смущающуюся девушку. Шачапача. Прошу вас, мадам. Он протянул ей руку и повел к третьему креслу, которое выглядело как трон. Вы сегодняшний символ нашей игры. Скажите пару слов нашим зрителям. Девочка была невысокого роста и казалась такой крохой и милашкой. Краснея так, что казалось из ее ушей идет пар, она выдавила. Я рада. Что? Подойдя к ней и положив руку к уху, переспросил ведущий. Не стесняйся, говори громче. Я рада. Уже смелее сказала Шачапача. Уже лучше. А вы, мистер Борг, скажите пару слов. Копируя будто у него в руках микрофон, он протянул кулак к стройному, темноглазому парню, КХМ. Прокашлившись, он сказал, спасибо, я очень рад, что смог победить, какая серьезность. Покачивая головой, ведущий сотворил из воздуха парящий стул и сел на него. Вы трое счастливчиков, которые получат эти мифические книги навыков, но для начала, можете сказать, какие у вас классы. Он посмотрел на нас, думаю, мужчины не будут против. Уступить право первого слова девушке, мы с Боргом синхронно кивнули. Итак, юная леди, прошу вас, я играю за мага, заикаясь и краснея, сказала она, мага воды. Последнее она выкрикнула, ау, ведущий поднял руки. Какая экспрессия, редкое направление в магии. Как показывает мне статистика, всего 5% игроков, выбравших класс мага, встали на путь повелителя воды. Он состроил серьезное лицо и сотворил три шарика воды, которые вращались вокруг его головы. Не поделитесь, почему вы решили выбрать это направление магии? Ну, я очень много читала Франка Горизона. Закрыв руками лицо, выдала она. А во, ведущий всплеснул руками от удивления. Один из самых знаменитых писателей нашей современности. Его книга «Вода», «Пламя и свет» держится в топ-чартах уже который год. А вы знали, юная леди, что господин Горизон играет в нашу игру? Хитро улыбаясь, спросил он у Шачи. Что? Она выпучила глаза. Да, да, мы презентовали господину Горизону оборудование и он высоко оценил нашу игру. Подмигнув, сказал ведущий. Может, вы когда-нибудь встретите его на просторах БМ? Шокированное лицо Шачи-Пачи заставило меня улыбнуться. В нем было все, и радость, и ужас, и стыд, и сила юности. Господин Борг, ведущий подлетел на стуле поближе к красавчику. А каким классом играете вы, варяг? Гордо ответил он. О, вы смогли получить скрытый класс. Ведущий поаплодировал. Вы знакомы с историей этого класса? Немного, я с детства увлекался реконструкцией, великие битвы, завоевания. Наверное, поэтому мне повезло получить скрытый класс. Спокойно, сильно контрастируя с Шачи, ответил Борг. Какая занимательная история. Девушка-фанатка Горизона, реконструктор со стажем. Ведущий подлетел за мою спину и тихим голосом спросил. А чем вы удивите нас, мистер Джи? Наверное, ничем. Улыбнувшись, сказал я. Я играю за Оракула, еще даже не достиг 10 уровня. Я обычный парень, да БМ не играл много в игры. Значит, БМ, ваша первая серьезная виртуальная игра? Ухватился за соломинку ведущий. Да, кивнул я ему, это потрясающе. Ведущий взлетел над нами и приземлился в паре метров. Дорогие зрители, вы видите, что здесь собрались самые разнообразные игроки, и любой из вас сможет стать следующим нашим гостем. Ведущий взмахнул руками, тут же в воздухе появились быстро набирающиеся цифры. Сейчас количество зарегистрированных пользователей превышает миллион. Мы рады объявить, что следующая книга мифического навыка достанется 10-миллионному пользователю. Он серьезно покивал. Спешите приобрести наши шлемы для своих друзей, знакомых, да даже для незнакомых. Он заразительно засмеялся. И может быть вам удастся попасть в нашу студию. Глава 50. Шоу Ника. Часть 2. Закончив, он подлетел к первому сундуку. Подняв поднос, на котором лежал сундук, он вместе с ним подлетел к Шачи. «Прошу вас, ваша книга мифического навыка». Встав на одно колено, он протянул сундук девушке. Та, почти превратившись в помидор от смущения, прикоснулась к сундуку. Раздался необычный глубокий звук огромного колокола. «Дэнг!» Внутри меня все вздрогнуло. Ашечи приподняла воздух и окутала радугой, которая потом взорвалась. «С вашего разрешения, я расскажу игрокам, какой навык вы получили». Поймав безвольную руку Шачипачи, ведущий галантно ее поцеловал. «Навык «Бескрайнее море». Прошу вас», он потянул за руку Шачи. «Продемонстрируйте нам всю мощь заклинания». Увидев сомнение на ее лице, он добавил: «Все ограничения сняты. Мы переместились из студии на огромную плоскую гору, внизу которой стояла армия существ». Шачи подошла к краю мелкими шажками и протянула руки в сторону армии. Пару мгновений ничего не происходило, но потом прямо с неба, будто кто-то вылил огромное ведро, полилась вода. Захлестывая толпы монстров, вода все не прекращала лить, пока вся долина длинной в пару сотен метров не превратилась в озеро с трупами существ. Потрясающий навык. Ведущий аплодировал, и мы присоединились к его аплодисментам. Зрелище действительно поражало. Какая мощь! Надеюсь, вы, юная леди, станете таким же потрясающим магом воды, как и главный герой книг Горизона. Спасибо. Краснея, сказала себе под нос Шачи. Второй навык получает мистер Борг. Мы вновь оказались в студии. Ведущий взял второй поднос с разноцветным сундуком и отнес его к Боргу, встав при этом на колено и приподняв над головой поднос. Излучая красоту и мужество, Борг поднялся с кресла и прикоснулся к сундуку. В него ударил луч, состоящий из всех цветов радуги. Как только сияние пропало, ведущий встал с колена и произнес: «С вашего позволения, мистер Борг». Он встал рядом с красавчиком и сказал: «Навык «Истинная душа предков». Прошу вас, будьте так добры». Ведущий с Боргом отлетели от нас на десяток метров. Борг тем временем задумчиво прошелся, а потом вдруг его тело начало безумно быстро расти. За несколько секунд вместо красавчика появился четырехметровый гигант с двумя огромными секирами. От него веяло безумной мощью. Вокруг него была странная аура, которая чувствовалась даже на расстоянии десятков метров. «Какая сила!» — с восхищением взирал на гиганта ведущий. «Этот навык поистине дает невероятную силу». Борг тем временем стал уменьшаться. Как только он пришел в норму, мы снова оказались в небольшой студии. «Остались только вы, мистер Джи». Ведущий в третий раз провел церемонию подношения навыка. Немного дергаясь от ожидания, прикоснулся к сундуку. Вокруг меня стали появляться звездочки различных цветов, которые стали кружиться и весело звенеть. Настроение от этой мелодии резко взлетело вверх. С мягкими звуками пуф-пуф они взрывались, полностью окутав меня своей звездной пылью. «Итак, с ваше позволения, мистер Джи». Ведущий встал с колена. «Навык Инь-Янь. Прошу вас, мистер Джи, продемонстрируйте нам всю мощь этого мифического навыка». «Вы изучили мифический навык Инь-Янь». Выскочило оповещение, но не появилось описание навыка. Я уже начал паниковать, как у меня в ушах раздался голос Марии. «Не волнуйся, сейчас тебя перенесут на площадку». Узнав ее голос, я перестал нервничать. «Вокруг тебя теперь будут кружиться два шара, белый и черный. Описание прочитаешь попозже, а сейчас мысленно пожелай, чтобы черный шар полетел в центр толпы монстров». Тихо и спокойно объяснила она. Мы оказались на небольшом пригоке, а снизу на нас бежала огромная толпа нежити. Как и рассказывала Мария, я пожелал, чтобы черный шар полетел прямо в центр этой толпы. Оторвавшись от кружения вокруг меня, шар на сверхзвуковой скорости влетел прямо в толпу нежити. Прямо в центре толпы появилась черная дыра, которая стала засасывать в себя нежить. Над ней я увидел прозрачный таймер 10-9-8-3-2-1, и как только он показал 0, раздался бесшумный взрыв, раскидавший всю нежить по полю. КРЦ, бум, плюх, КРЦ, раздавалось по всему полю. Остатки скелетов и зомби падали с небес. Телесный дождь, фантастический навык, рукоплескал ведущий. Мистер Джи, вы теперь самый настоящий маг, а не оракул. Спасибо. Довольно улыбаясь, я поклонился ведущему. На этом наше вручение призов подошло к концу. Ведущий исчез, оставив нас троих с Марией. Не спешите, присядьте, пожалуйста, попросила она. Удивленно присев, мы стали слушать Марию. «Я бы хотела немного поговорить с вами». Она закинула ногу на ногу. «Мифический навык, единственный в своем роде. В игре больше ни у кого не будет такого. Вы трое получили то, о чем мечтает каждый игрок на планете. Уникальность. Но, Она подняла палец вверх, заставив дернувшегося Барга замолчать. Как говорил один герой в фильме, с великой силой приходит великая ответственность. Если вы будете расценены игрой, как люди, недостойные этого навыка, он пропадет. Извините, Мария, правильно? Спросил Борг, а после кивка Марии, он продолжил. Как понимать недостойные? Мы же победили в розыгрыше, это решит сама игра. Увы, большего я вам сказать не могу. Она ослепительно улыбнулась. Я и сама не знаю. Мой начальник, и ваш Инклун, поставил именно такие условия получения этих книг-навыков. Я была обязана вас предупредить. Но, таким образом вы можете отнять навык в любой момент, разочарованно сказал он. Мы, подняв брови, лицо Марии стало удивительно милым. Если бы и захотели, искусственный интеллект, который управляет игрой, нам бы не позволил. А введение в игру книг-навыков было прописано в нем еще до запуска. Видя, что Борг хотел спросить об этом, Мария его опередила. Так что все зависит целиком и полностью от вас. Еще вопросы, мистер Борг? Улыбаясь, она посмотрела на красавчика. Больше вопросов нет, сдался он. Тогда я с вами прощаюсь. Хорошей вам игры и поздравляю с победой в конкурсе. Она хлопнула в ладоши, и Борг исчез. Теперь вы. Она посмотрела на нас. У вас есть вопросы? У меня. Тихо, словно мышка пропищала, сказала Шачи. Не бойся, девочка, говори смелее. Что ты хотела узнать? Ободряюще сказала Мария. Можно мне уже пойти играть? Скоро папа приедет, а я кушать не приготовила. Еще тише пошептала она. Конечно. Поздравляю тебя с выигрышем и желаю тебе хорошей игры. Сказав это, Мария хлопнула в ладоши, заставив Шачи почуять пропасть. Остался только ты, Джи. А что я? Улыбаясь, спросил у нее. Я рад, безумно рад, что победил в конкурсе. Спрашивать у вас, это только отнимать и ваше, и мое время. Поэтому, если вы не против, верните меня в игру. Встав, подмигнул ей, заставив ее рассмеяться. Хорошо сказано. Приятной игры и поздравляю с победой. В третий раз произнесла Мария и хлопнула в ладоши. Глава 51. Конфетка, которую не получаешь сразу. Причина, по которой я хотел побыстрее свалить из студии, была простой. Хочу испытать навык. Появившись в городе, у меня моментально выскочило несколько сообщений. У вас 37-114 непрочитанных сообщения. Жесть. Всего одно появление на экране, а уже столько людей мне написали. Шокированно подумал я. Письма полистаем на фарме. Где там самое интересное? Инь-янь. Инь. Черный шар. Проклиная и ударяя врагов, вы накапливаете силу инь. Сила инь, высвобождаемая энергия, притягивает всех врагов в радиусе 100 метров, и в течение 10 секунд взрывается, нанося 100 000 магию урона. Расход маны 10 000 МП. Янь, белый шар, излечивая и благословляя, вы накапливаете силу янь. Сила янь, примененная на цель, полностью восстанавливает здоровье и снимает все проклятия, даруя иммунитет ко всем атакам и проклятиям на 5 секунд. Расход маны 10 000 МП. Магическая бомба и бабл. Восхищенно кричал я про себя, не замечая ничего вокруг. Расход маны огромный, но оно того стоит. Поскорее бы 10 уровень. Вокруг меня стали собираться люди и активно меня обсуждать. Я же, не видя ничего перед собой, кроме описания навыка, стоял и не обращал внимания, пока меня один из них не толкнул. «Али, ты нас игноришь, что ли?» — спросил парень, толкнувший меня. «А, что? Я только сейчас увидел толпу народа, активно разговаривающих рядом со мной. Ты же тот самый Джи?» — спрашивал все тот же парень. «Да, а чего вы тут собрались?» Я был немного растерян, видя такую толпу людей, которые, откровенно говоря, пялились на меня. «Че за навык дали? Рассказывай и показывай», — потребовал он. «Его пока нельзя использовать». Растерялся поначалу от ее напора, но, взяв себя в руки, ответил. «Да и вам то что, участвуйте в конкурсах и будут вам призы». После этого я попытался нагло пройти через толпу, но никто не расступился. «Парень, тебе че жалко что ли показать?» Толпа одобрительно поддержала хаотичного лидера. «Линкани, иди куда хотел, а ведь не отстанут же», — с тоской подумал я. В итоге, после небольшого раздумья, я начал расталкивать людей, мешающих мне пройти. «Буду я еще с ними церемониться», — злобно думал я, пихаясь локтями. Выбравшись на простор под матерные комментарии толпы, увидел еще одно сборище людей, чуть в стороне. «Может, это Шачи? Она вроде только недавно зарегистрировалась», — проскочила мысль, а тело уже само двинулось прямо в центр толпы. Я оказался прав. Застенчивую девушку, получившую эксклюзивную плюшку, окружила толпа и банально пыталась растерзать. Увидев меня, ее глаза загорелись лучиком надежды. Я же, с особым остервенением отталкивал людей на своем пути. «Тебе помочь?» – перекрикивая гомон толпы, спросил у нее. Увидев судорожные кивки, схватил за руку и потащил за собой. Шечи попытался кто-то схватить за руку, на что я всадил ему ногой по руке. Матерное высказывание моментально выскочило из его рта. «Ходу, а то затопчут!» Подгонял я Шечи. Толпа недовольно гудела и двигалась вслед за нами, не отставая. «И че нам делать? Больше у себя, чем у девушки?» — спросил я. Мельком взглянув на мировой чат, увидел, что нас уже спалили и сюда двигается еще большая толпа народу. Оповещение о том, что ко мне хотят добавиться, начали приходить нон-стопом, отвлекая. «Отключи в настройках приемы в дружбу и приват-чат, прибавляя скорости», — сказал Яшачи. «Нам предстоит немного пробежаться. Готово? У меня созрела идея зайти с ней в данж, чтобы от нас отстали». «Отключила», — услышал я ее ответ. Отключив оповещение, заметил, что количество сообщений утроилось. «Прими меня группу». Набирая скорость, мы бежали по дороге с огромной толпой, жаждущей нас. «Вы вступили в группу «Побег», лидер группы Шачапача». «Забавно», — улыбнувшись, сказал ей. «Бегом, постарайся не отстать». Повесив на нее баф скорости, оглянулся назад. Толпа немного поредела, но основная масса была стадом, которое хотело зрелищ. Пробежка до братской могилы была тем еще испытанием. Только у самого входа в подземелье я понял, что Шачи нулевого уровня и любой моб, который бы на нас согрелся, ее бы убил. «Дай лидера», — попросил я ее, после того, как мы подбежали ко входу. «Вы стали лидером группы «Побег». Выбрав легкий режим подземелья, я завел нас в данж». Моментально стало тихо. Фу-ух, эмоционально выдохнувшись, я присел прямо на входе. «Оторвались. Хорошо, что я не получил 10-й, а то прибили бы еще на полпути. Спасибо». Немного покраснев, сказала Шачи. «Я когда появилась, они набросились, что я боялась что-то сказать». «Нет проблем», — устало улыбнулся я ей. «Это не люди, это собрание шакалов. Спасибо, что помог». Она аккуратно присела рядом. «Угу, только вот, что делать дальше?» Я растерянно почесал голову. «Тебе такими темпами не дадут покачаться, да и у меня будут нехилые проблемы». «Да», — она расстроенно уткнулась в коленки. «Я думала, хоть здесь смогу побыть в тишине», — пробурчала она. «Мм», — только и смог я промычать на эти слова. С одной стороны, какое мне до нее дело, а с другой, ее же сожрут. Она пришла сюда насладиться игрой, стать похожей на ее кумира из книги, а ей тут такое сафари устроили. Эта дилемма разрывала мне мозг. «У тебя есть какие-то планы?» — выдавил вопрос из себя, прерывая затянувшееся молчание. «Папа приедет через пару часов». Она посмотрела на меня искоса. «Я думала немного поиграть, но они...» — она кивнула на выход. «Не дали. Хм, я не супергерой», — выдал я, растерявшись в мыслях. «То есть, я хотел сказать, что можем поиграть с тобой тут». Увидев ее расширяющиеся глаза, я понял, насколько это было двусмысленно сказано. «Мда, и так все время». Похлопав себя по щекам, серьезно посмотрел на Шачи. «Здесь мобы не слишком сильные, если хочешь, можем тут с тобой немного пофармить. Нам все равно тут надо немного переждать, так хотя бы тебе прокачаем умения». «А», — она захихикала. «Я думала, ты о другом». «Хорошо, только, что мне делать? Я раньше не сильно много играла. Я буду держать на себе мобов и бегать с ними». Встав, подал ей руку, помогая встать. «Ты же будешь прокачивать умения. Ты же успела сходить к учителю и получить задание?» «Да», — она кивнула. «Какие у тебя умения?» — спросив у нее, пробафал себя. «Слабый магический удар, слабая стрела воды, слабый ледяной поток и бескрайнее море», — прилежно перечислила она. «Только я не могу использовать море. У меня не хватает маны, и заклинание требует специальной подготовки. Про последние пока забудь. Будешь атаковать мобов первыми тремя». Доставая посох лекаря, стал ей рассказывать наши планы. «Как только навыки достигнут 100% прогресса, мы отправимся в город. Можешь не стесняться бить мобов, с меня ты их точно не переогришь». Глава 52. Сортировка писем. Шечи была очень ответственной. После того, как я согрел всех мобов в зале и побежал с ними на перегонки, она стала их атаковать своими заклинаниями. Они не наносили почти никакого вреда, но главное, что прогресс с навыков пошел. Было только одно «но». «Джи, у меня манна закончилась», — сказала она буквально через несколько минут после начала моего забега. «Азе, Черт, ты же только создала персонажа. Правду говорят, что в движении мысли приходит быстрее. Ладно, смотри на чудесного меня. Хохотнув, стал атаковать небольшой паровоз из 15 мобов, бегущих за мной. Сначала упал один, потом второй, третий, четвертый. Неожиданно Шечи вспыхнула светом, что просигнализировало о получении ей уровня. «Это че за фигня?» – на ходу крикнул я. «Тебе идет опыт?» «Ага», – сказала она. «За каждого дали по 25% опыта». «Че за?» – чуть не выматерившись, стал молча убивать мобов. После убийства последнего 15-го, уровень Шечи поднялся до 3. «Хреново», – сказал я ей, присаживаясь рядом. «Прокачалась-то ты прокачалась, а вот навыки не повысила ни на грош. Потом подниму», — радостно сказала она. «Еще покачаемся», — с ангельскими глазами посмотрела она на меня, войдя во вкус. «Ману, восстанавливай давай, халявщица», — печально вздохнув, сказал ей. «Я пока разгребу завалы писем». «Окей», — скрестив ноги, она закрыла глаза, руколицо. Пробормотал я под нос, наблюдая эту картину. «Матерь Божья, больше 100 000 писем». Ошарашенно посмотрел я на цифру приватных чатов. «Я тут до скончания века их буду читать. Тебе бы тоже почистить сообщение», — сказал я Шечи. «Я уже, пока была без маны». Приоткрыв один глаз, она улыбнулась, став более-менее нормальной девушкой, а не стеснительной героиней аниме. «У меня друзей кроме тебя нет, я просто удалила все чаты». «Удалила все», смотря на цифру в сток сообщений, мне пришла в голову та же мысль. «Постой, с каких это пор я твой друг? Ты же мне помог?» Она удивленно посмотрела на меня. «Разве так не друзья поступают? Так идиоты делают, но это сейчас не важно», — сказал я, повышая голос. «Хотя, что с тебя взять? Открой функцию добавления в друзья, я кину приглашение». Добавив ее в друзья, стал задумчиво смотреть на письма. «Удалить или не удалить? Вот в чем вопрос». Извратив классику, пробормотал я. В настройках приватных чатов я нашел платную функцию «Почтальон». За 2 бакса эта прога почистила все сообщения с однотипными поздравлениями, просьбами показать навык, покачаться вместе. 10 минут и минус 2 бакса. Я посмотрел на оставшиеся 8 000 сообщений. «Шечи, тебе долго регенить ману еще? Половина есть. Значит, еще минут 10-15». Вздохнув, стал листать чаты. Большинство сообщений были исковерканными или завуалированными поздравлениями, которые я закрывал, только начав читать. Из всего шлака с 8 сообщениями, я выделил 100 предложений сотрудничества и пару десятков сообщений от знакомых мне людей. Некоторые из них спамили до сих пор, так как были в друзьях. Самой активной среди них была Лиза. Чат с ней разрывался сообщениями «Ау, Джи, да, что ты хотела, Суини?» «Наконец-то ты ответил, я уже хотела идти тебя искать, Джи, занят, был, Суини». «Так ты правда получил навык или это было шоу?» На мгновение мне захотелось соврать, но потом, подумав, решил немного похвастаться. «Джи, получил, Суини, круто, покажешь, Джи?» «Увы, не могу», смайлик разводящий руками. «Суини, да ладно тебе, покажи, Джи, серьезно не могу, он просто не линкуется». «Суини, врешь, тогда опиши, что он делает, Джи». «Лис, ты уже наглеешь». «Суини, че, те жалко», смайлик пышущий гневом. «Джи, жалко у пчелки, просто какая тебе разница, что у меня за навык». После этого настала тишина в чате. Я же продолжил рассматривать другие сообщения. Ответив боту с компанией, что я немного занят и рад их поздравлениям, прочитал хвалебные отзывы и просьбы показать навык. «Шечи, я отвлек девушку. Если тебе не трудно, попытайся линкануть навык в групповой чат». «Не могу», — через мгновение сказала она. Выскочило сообщение: «Этот навык невозможно показать. Значит, я не одинок. Спасибо». Поблагодарив ее, продолжил листать безумные чаты. Некоторые предложения заставляли задуматься о здравомыслии людей. Некоторые были интересными, но невыполнимыми. Например, продать навык или передать его за энную сумму денег. Таким людям я ответил, что это невозможно сделать. «Я готова». Неожиданно очнулась Шечи. «Пару минут», — попросил я. «Тут осталось немного. Венеция, привет. Не хочешь прогуляться со мной?» Прочитав это последнее сообщение от Алины, я нажал на кнопку «Удалить из друзей», затем добавил ее в черный список, чтобы она не могла мне никогда писать. «Шалава», — прорычал я, напугав Шечи. «Извини, просто знакомая написала. В общем, неважно. пойдем, сольешь ману и в город пойдем. Волна популярности должна была утихнуть. Пока мы шли, открыл чат с Милой. Файтери, Грац, ты теперь суперстар. Отметим, Джи, спасибо, но настроения нет. Файтери, а во, почти 2 часа не отвечал. Народу много написало, подмигивающий смайлик. Джи, много, но не в них дело. Скопировав сообщение от Алины, отправил его Миле. Файтери, ша, ты пойдешь, Джи, она мне может и нравилась, но я не отупел из-за этого. Смайлик, поворачивающийся спиной от обиды. Файтери, мужик с мозгами. Мечта, смайлик, кружащийся в танце. Джи, стебайся, стебайся. Файтери, ладно, не дуйся. Завтра обед с меня. Смайлики, пожимающие руки. Джи, захвати побольше, я на мели. С меня кола. Файтери, котел с варевом притащу. Смайлик, ведьмы, колдующий над котлом с ядовитым варевом. Джи, все съем. Ладно, мне пора. Всего несколько слов. А как же настроение поднялось, согрев троицу мобов, я провел их мимо Шачи, в предыдущую комнату, где несколько минут побегал с ними на перегонки. Я все, сказала Шачи, а я приступил к избиению мобов. А чего ты не больше согрел, навыки качай, а не халявные уровни схватывай. Улыбаясь, дал ей совет, в этой игре именно навыки решают, а не количество уровней. Подняв тебе уровень, я, может, сделал даже хуже твоему развитию, но тут уж извини. Сам не ожидал, что ты будешь получать опыт за мобов. Ничего страшного, это тебе еще раз спасибо за помощь. Выйдя из подземелья, нас встретило всего с 10 самых упорных человек, которые заставили Шачи спрятаться за меня. Не проводишь до города, услышал я из-за спины. Пойдем, хохотнув, сказал я. И, Че, Малорик тряс меня уже пару минут, под смех остальных ребят. Че, ты молчишь, как он? Он, я строил из себя дурачка, заставляя парня беситься. Не понимаю, о ком ты. Проводив Шачи в город, рассказал ей, где найти лавки и где лучше всего прокачивать навыки. Подкинув 10 кредитов на зелье, распрощался с ней, разрешив ей писать, когда понадобится помощь. В чате гильдии прибавилось народу, и все поздравляли меня с победой в розыгрыше и получением навыка. Братья и бот, увидев, что я освободился, быстренько кинули приглашение в группу. И вот мы уже стоим на входе в данж, а Малорик все это время меня трясет и задает одни и те же вопросы. Ладно, хватит. Бот отцепил от меня Малорика. Если он захочет, расскажет. Перестань уже нас всех позорить. Ха, ну и ладно. Обидевшись на меня, он отошел к своим братьям и демонстративно стал с ними общаться. Переглянувшись с ботом, мы рассмеялись, чем еще больше подлили масла в огонь обиды Малорика. Отсмеявшись, рассказал ребятам, что не могу показать навык и использовать его не могу, пока у меня не будет 10 000 маны. Это разбило сердце всем четверым. Да я смотрю, вы тут уже планы на сверхпрокачку придумали. Наигранно покачивая головой от разочарования, сказал я, эх вы, ладно тебе, мы это, просто, подумали, что вместе. Путаясь в словах, пытался утешить меня Малорик. Не выдержав, я рассмеялся и похлопал его по спине. Ладно, не дергайся, все в порядке, я бы и сам не против испытать новый навык, но, увы, не судьба. Так, может, пойдем, получим наконец-то 10 уровень сегодня? Глава 53. 10 уровень. Ты же не собираешься уходить? Поинтересовался бот, в перерыве на восстановление маны. С чего такие мысли появились? Глотая зелье восстановления, задал вопрос в ответ. Ну, навык, популярность. Кроме толпы безумцев, помешанных на игре, ничего не изменилось. Улыбнувшись, похлопал его по плечу. Я с вами и пока никуда не собираюсь. Пока, бот зацепился за слово. Ага, вдруг мы поругаемся или еще что-то произойдет. Я же, по сути, только из-за вас, ребята, в гильдию вступил. Честно ответил ему. Я то подумал, что из-за печенек. С серьезным лицом сказал бот. А потом мы вместе посмеялись над незатейливой шуткой. На перерыве я обратил внимание, что у меня появились 2 полоски, белая и черная. Черная обозначалась как заряд инь, а белая заряд янь. Заряд показывал на 1% и там, и там. А мы ведь прошли целый этаж, и за это время я использовал умение практически по откату. Миллионы урона и миллионы дамага надо по ходу, чтобы зарядить шарики. Проскочила мысль, после того как в очередной раз использовал исцеление. Говно заходы, горестно сказал Малорик. Может, на средний или тяжелый пойдем? Нам ведь нет разницы, еще как есть. Хмыкнул бот. Я на легком не могу удержать мобов, А ты про тяжелый или средний говоришь? Только с 10-м шмотом мы сможем фармить более-менее адекватно на среднем и тяжелом уровнях. Это не братская могила, которую сделали специально для получения нужных книг навыков. Буэээ, засунув два пальца в рот, озвучил свое отношение Малорик. Еще 80% охренеть можно. Мы с ботом переглянулись. После убийства мини-боссов мы слегка оторвались от братьев. Ну, как слегка, мне до 10-го уровня осталось меньше 30%, что до бота, то и ему примерно так же. Зато деньги идут нормально. Бот похлопал по спине мага огня. Тебе же еще столько кредитов надо, чтобы поднять навыки. Ладно, ладно, ты победил. Идем дальше, спросил повеселевший Малорик. Конечно, на третий заход мы с ботом один за другим опнулись. Какого хрена вы двое опнулись? Орал Малорик. Ладно тебе, спокойнее, успокаивал его бот. Я же рассказывал, что мы с Джи бегали по боссам, вот и получили немного экспы. Ага, немного, надулся Малорик. Почти 50% опыта надо до уровня. Ладно, Джи, который фармит элиток все время, когда нас нет, но ты, бот, мы же друзья. О-о-о, началось, закатив глаза, бот запустил нас на очередной заход. При этом он успел полностью поменять экипировку на 10-й уровень, а еще у него был щит заточенный на плюс 6, так как светился зеленоватым светом. У меня были только ДКП на 3 синие вещи и сапоги в хранилище. Синь падала скудно. Чаще одна, а реже 2-3 шмотки. Сетов на 10 уровень было много, получить нужную вещь на свой класс тяжело, а нужный сет еще тяжелее. После того, как бот приоделся, мобы на легком уровне почти перестали его пробивать. Это дало мне время поискать нужные мне комплекты в гильдейском хранилище. Всего на хило было 3 сета и куча разнообразных отдельных вещей. Сет целителя, весь сет делает упор на разум. Дополнительные свойства на исцеление. Сет странствующего знахаря, 50 на 50 распределение между разумом и магией, дополнительные свойства на бафе и скорость передвижения, сет темного лекаря, упор на магию, а дополнительные свойства на проклятие и атаку. Из 3 сетов мне понравился темного лекаря, однако если я хочу использовать инь-янь, мне придется одевать целителя. Аллея. Малорик помахал рукой около моего лица, зазвездился, что уже игноришь меня. А, ты что-то спрашивал, очнувшись. Посмотрел на него, я задумался о выборе сета, прослушал тебя, я спрашивал, пойдешь ли ты в рейд на ученика, спросил он, чеканя каждое слово, пойду, конечно, упускать такую возможность, я улыбнулся, ни за что, отлично, Малорик кивнул, сегодня бот и нос будут вести рейд, бот это правда, я удивленно спросил у танка, что принимал на себя удары мобов, конечно, тяжело отпихнув одного из мобов, сказал он, я хотел успеть до начала рейда получить 10-й, без 10-го уровня там делать нечего, а че не предупредил, так ты пропал, мы добили мобов, и он посмотрел на меня, все в чате были в курсе, что сегодня будет рейд, топы будут валить босса, а мы будем поддерживать их, спросил у него, не, все, кто улетел из песочницы, не смогут сюда вернуться, так что мы сами по себе, а-а-а, теперь становится понятным, почему нас не вырезали тогда, я серьезно покивал головой, да и нетронутые боссы о том же говорят, именно, а теперь может перестанем болтать и продолжим качаться, ворчливо поинтересовался бот, ух, переодел шмотки, так прям чувствую, силушка бурлит во мне, получив 10-е уровни, братья сразу же переоделись в новые шмотки, везет, а я даже не накопил на 5 шмоток, тяжело вздохнув, сказал я, как так, Малорик посмотрел на меня, мы все смогли накопить на фулл синий сет, а ты че нет, ну, вы молодцы, я горестно улыбнулся, только у вас офицерский статус, а я всего лишь новичок, бот, Малорик посмотрел на покрасневшего бота, ты же не хочешь сказать, что забыл поменять его статус, ну я, он занервничал, ваш статус в гильдии изменен на ветеран, извини, Джи, бот понурил голову, я просто привык, что ты всегда с нами и даже не подумал, что у тебя стоит статус новичка, ты много скидывал, мда, я был шокирован этим, да, все что выпадало и мне не было нужно скидывал в гильдхран, ладно, будем считать это вкладом за подгон книг, проехали, нее, так не пойдет, серьезно сказал бот, пока закупаетесь на рейд и делаете дела, я постараюсь договориться с Жорой, это мой косяк, пусть лучше я разорюсь, жест красивый, но упущенных возможностей не вернуть, подумал я.